А дети неприкосновенны, если они не пользуются даром. Сейчас я почти человек. Пожалуйста, пусть они помнят об этом. По закону вы ничего не можете ему сделать, ведь он не проявлял агрессии. А как же все это? Один из серых неопределенно махнул рукой на мои ссадины. У меня вырвалось хихиканье, которое уже никак нельзя было принять за всхлип. Ладно, с такими вопросами даже думать не надо, как переключить внимание со сбежавшего парня на сдохшую нечисть. О, я чувствовала себя кретинкой и выглядела, наверное, не лучше. Это не он, это Тлар. Кто? Воскликнули серые во всех смыслах слова персоны. Оно и понятно, силовики, что с ним взять. Белый же цветом лица сравнялся со своим балахоном. Видимо, маги у них учатся на пару лет подольше. Еловый мертвец, дух, пояснила я. На алийском. Я знаю, как это звучит на алийском, раздраженно отозвался Белый. Куда убежал нелюдь? В смысле вампир, изобразила я непонимание. Смотритель поперхнулся на вульгарном вампире, но, видимо, списал на мое воспитание, а-ля жертва культуры. Да нет же, Тлар, дитя мое. А вот белый инквизитор начал терять терпение. Так, только не перегибать палку, мне еще рано в застенке. Он там, я обреченно махнула на воронку. Надеюсь, выжженная земля впечатлит их достаточно, чтобы не расспрашивать меня ни о чем. Действительно впечатлило. И что же здесь произошло? Задумчивым голосом, не обещавшим ничего хорошего, спросил маг. Я, постепенно успокаиваясь, рассказала обо всем, стараясь не упоминать о роли сбежавшего Шака Яар в нанесении мне увечий, хотя его подножка будет мне еще долго аукаться. На традиционный вопрос, была ли я честна перед ликом правды взирающей, я ответила, что да, но память человеческая несовершенная, и, может быть, инквизитор поморщился, но ответ принял. Надеюсь, дрожание голоса он отнес на шок и хроническую робость. Я украдкой посмотрела на экран мобильного. Еще минут 40, и след Шака и Ара они не возьмут при всем желании. Белый как-то странно на меня взглянул. Мысли он, что ли, читал? Да нет, куда ему? Менталисты в дозоры не ходят, а сидят на самом верху, на хороших должностях. И в ус не дуют. Итак, не стоит медлить. Брат Давол и я отыщем и уничтожим мертвый лес. А брат Риак, он указал на второго серого, тем временем разберется Шака Яар. Слишком все это подозрительно. Уж не действовал ли он заодно с мертвецом? Я подавила горестный стон. Что они к нему прицепились? Неужели все усилия по отвлечению внимания орденцев пропадут даром? А как же я? Вдруг ляпнула я в порыве блестящей импровизации. «Мама меня дома ждет. Пусть лучше брат Риак меня проводит. И вообще, вдруг тот с когтями опять на меня нападет, пока вы его по городу ищете?» Белый задумался. «Девочка права. Отпускать ее одну неразумно. Далеко ты живешь, дитя?» От слова «дитя» меня покоробило, но я бодро ответила. «Не больше 15 минут, если быстрым шагом». Серый просиял. «В таком случае я успею проводить девочку и совершить обряд». «Ура!» — я тайком скрестила пальцы. Было жутковато, но в сердце поселилась гордость за свой самоконтроль. Мне почти удалось обвести вокруг пальца орден, великий и ужасный. Если потяну еще время, то все славные инквизиторские планы пойдут прахом. Надо только задержать этого, как его, Риака. «Показывай дорогу, девочка!» Фыркнув про себя, они что, других обращений не знают? Я потянула серого к опушке леса. В крови до сих пор бродил адреналин, создавая иллюзию ясного мышления и бодрости. Двое смотрителей, подумав, направились в чащу, старательно обходя сигнальные шишки. Правильно, гнездо Тлара лучше уничтожать в первые полчаса, пока иномирский гость не подыщет себе другую оболочку из личинок. К сожалению, окна моей квартиры показались слишком быстро. Сейчас этот тип вернется на поляну и... Воображение нарисовало мрачные казематы, крыс и пыточный инвентарь, поместив на стену украшение в виде закованного в цепи окровавленного парня. А ведь у него такие красивые глаза. Я поежилась, стягивая остатки воротника. Воротник, куртка, иглы. Есть. Ну вот мы и пришли. Спасибо, что вы проводили меня. Я порывисто обняла инквизитора. Тот рассеянно приобнял меня и резко отдернул руку. «Что это?» Я перехватила кисть и в притворном ужасе закатила глаза. «Это иглы Тлара. Скорее, скорее, надо срочно приготовить противоядие. Мама сможет, она умеет». «А кто твоя мама?» — вяло поинтересовался инквизитор, еле переставляя ноги по ступеням. Лампочка на площадке опять перегорела. Идти приходилось на ощупь. «Госпожа Элен», — буркнула я, вдавливая звонок. Он никак не хотел работать. Бездна, ведь 100 раз брата просила починить. Какая еще Элен? Верманова. Эстиль Элен из Зеленого города, если вам угодно. Я врезала по звонку кулаком, наконец-то выбивая трель. А инквизитора наконец озарила. Ты дочь той самой Элен? Я кивнула. Да, той самой. Третья стихийная степень. Прекрасное владение магией пространства и знаменитые на всю столицу амулеты и зелья. Когда-то она отстояла право, но предпочла о нем забыть. Вот такая у меня мама. Жаль, я не в нее пошла. Внешне копия. Но вот что касается таланта и характера, вовсе не вторая Элен. Впрочем, думать о маме было некогда. Ведь она уже собственной черноволосой и зеленоглазой персоной стояла на пороге,